но не слишком благоразумного служителя общества. Только сомневаюсь, что некий индивидуум совершит подобную попытку в ходе данного мероприятия. Это было бы чистым безумием. «Он психопат, мистер Хаммонд», — выпалил Джина. «Это и есть чистое безумие». Магоци огляделся, отыскивая на лицах хоть какую-нибудь нормальную человеческую реакцию. Ничего. Никто не моргнул глазом при упоминании о психопате убийцы. Даже невеста с женихом хранят хладнокровие и молчание, огражденное от банальных мерзостей вроде убийства происхождением и деньгами. Хаммонд красиво пожал плечами. «Несомненно, детектив Ролсет, но если он не жаждет быть пойманным, нынче вечером мы его вряд ли увидим. В последние месяцы средства массовой информации активно освещали намеченные события, на котором, к нашему огорчению, должен добавить, будут присутствовать репортеры. В сторонке, конечно». «Конечно», — подумал Магоци. «Упаси Боже видеть рядом людей, зарабатывающих на жизнь». «Несколько месяцев уговаривал чертей держаться подальше. Это проклятие всей моей жизни». Хаммонд несколько оживился. «Потрясающая ирония судьбы. По причине нежелательной огласки нам пришлось принять чрезвычайные меры предосторожности, учитывая общественное положение некоторых гостей. Слава богу, мы их приняли». «Такова сила прессы», — саркастически буркнул Джина, чего никто из присутствующих не услышал, кроме напарника. Фостер Хаммонд прервался, изящно хлебнув из высокого хрустального стакана, и когда снова поднял глаза, лицо его было очень серьезным. «В самом деле, ужасные происшествия, детективы. Жестокие и бессмысленные убийства в нашем прекрасном городе». «Действительно, сэр», — согласился Магоци, гадая, считает ли Хаммонд, что бывают другие убийства, кроме бессмысленных и жестоких. «Поэтому мы здесь стараемся предотвратить следующее». Хаммонд энергично кивнул. «Я убежден, вы отлично работаете и всегда щедро спонсирую деятельность правоохранительных органов Миннеаполиса. Если смогу в будущем чем-то помочь, обязательно дайте мне знать». «Явно подразумевается, но не отменю прием в честь свадьбы моей дочери». Люди, подобные Фостеру Хаммонду и членам его семьи, слышат лишь то, что хотят слышать, помогают тогда, когда это не нарушает их планов. Пора подольститься, высказать ответные комплименты, убедить короля, что предотвращение преступления соответствует его планам. Все прочее будет пустой тратой времени. Наконец сошлись на присутствии на борту небольшого прилично одетого полицейского контингента. Хаммонд даже согласился предупредить гостей после церемонии и перед посадкой на пароход. Магоци при этом смотрел на невесту, уловив в холодных голубых глазах Тамми Хаммонд зловещую искру какого-то извращенного возбуждения. На обратном пути к муниципалитету они с Джина трясли головой, пытаясь осмыслить события в особняке Хаммондов. «С 9-го класса не видел такого пренебрежения», — признался Джина. «Что было в 9-м классе?» «Салли Коркорен пригласил погулять. Она пользовалась колоссальным успехом в старших классах». «Это было глупо», — честно признал Магоци. «Знаешь, Хаммонд меня до потрохов напугал. Похож на мангуста. Как только решишь извернуться, схватить его за яйца, оказывается, он тебя уже за шею держит». «Очень поэтично, Джина. Спасибо, в дневник запишу. Господи, я всегда хотел верить, что подобные люди реальны, вроде нас с тобой, или Джо свиновода ниже по дороге. Не обращал внимания на сплетни, слухи, пакости в прессе, потому что мне хочется видеть в них просто людей. Всем хочется». «А почему?» «Потому что они руководят представлением. А хочется, чтобы люди, которые руководят представлением, делали это в твоих интересах». Магоци остановился на красный свет и посмотрел на Джина. «А ты не думаешь, что Фостер Хаммонд действует в наших интересах?» Джина на секунду вытаращил на него глаза, а потом расхохотался. Глава 16. Комната представляла собой музейное хранилище запахов, оставшихся после сотен совещаний, подобных нынешнему. Фастфуд, пот, запрещенный ныне сигаретный дым. Все эти и прочие ароматы впитались в штукатурку, поднимались неровными волнами от обшарпанного деревянного пола. «Так и должно быть», — думал Магоцци. «Помещения, где собираются копы, должны пахнуть испорченной едой, поздними ночами, прокисшим пивом, потому что запах — это память, а устоявшийся запах — мемориал, порой единственный которого удостаивается жертва преступлений». Он оглядел свою аудиторию, сидя на крышке переднего стола. Патрульный сержант Итан Фридман в хрустящей, сшитой по спецзаказу форме, в которую упакованы 300 фунтов угольно-черных мышц, приходящихся на 6 футов 9 дюймов роста. Остальные 8 детективов, кроме Магоцци и Джино, в мешковатых слаксах и спортивных куртках. Никто не ходит на работу в хорошей одежде. Никогда не знаешь, где придется лазить, на четвереньках или ползать на животе. Шеф Малкерсон — другое дело. Грязь, в которой он иногда вынужден ползать, главным образом политическая, для чего требуется другая форма. Костюмы от модельеров, шелковые галстуки, накрахмаленные рубашки с воротниками, натирающими на шее красное ожерелье. Густые, почти белые волосы хорошо смотрятся на снимках, а налитое кровью лицо нет. Сейчас шеф стоит в переднем углу, намеренно отделившись от подчиненных, с виноватым, больше обычного выражением. Сегодня на нем черный двубортный костюм, приличествующий скорбным событиям. Это еще не специально созданная следственная бригада, пока нет. Следственная бригада создается надолго. Помолимся, чтобы до этого не дошло. В данный момент просто требуется живая сила. А шеф был так обеспокоен убийствами, что сразу ее предоставил. Или на самом деле боится средств массовой информации. Так или иначе, как только Магоцци рассказал про Манки Ренч и раздал копии снимков, задействованных в игре, все присутствующие тоже забеспокоились. Сама идея игры в убийство нагоняет дрожь. «Есть вопросы?» — спросил он. 9 голов поднялись одновременно. У команды на редкость синхронизированные головы. «Невозможно поверить». Изумленные головы вновь синхронно повернулись к детективу Луизи Вашингтон, которая считается в управлении показательным образцом. Наполовину испанка, наполовину чернокожая, с головы до пят лесбиянка, она удовлетворяет всем требованиям разнообразных меньшинств. Ее дьявольски талантливая работа кажется чистой случайностью всем, кроме сотрудничавших с ней копов. «Проехали!» — крикнул Джина со своего места у двери. «Это не вопрос». «Разве в такое можно поверить?» — поправилась Луиза, как бы подав реплику шефу Малкерсону, который выпрямился в своем углу и прикинулся, будто берет дело в свои руки. «Здесь не место для легкомысленных разговоров. Это непростительно. Двое невинных молодых людей убиты, а по улицам города бегает психопат». Джина прикрыл рот мясистой ладонью, а изумленные головы в унисон опустились, словно разглядывая лежавшие на столах снимки. «Шеф питает благие намерения, но давно не бывает на улицах, поэтому разговаривает, как Хамфри Богарт в старых фильмах». Примечание. Богарт Хамфри. Годы жизни 1899-1957. Киноактер, игравший разнообразные роли от холодных преступников до романтических героев. Конец примечания. Магоцци вмешался, пока кто-нибудь не прыснул со смеху. «Хорошо, слушайте. Кем бы этот артист ни был, он меньше чем за сутки расправился с двоими, поэтому у нас нет времени на передышку. Первые два убийства почти точно соответствуют сценарию игры и совершились в том же порядке. Если он будет и дальше придерживаться заданных правил, то мы знаем, где произойдет следующее. Когда — другой вопрос. Возможно, сегодня, возможно, на этой неделе. У всех есть фото номер 3?» Послышался шорох бумаги и голос из дальнего конца. «То, где мужик в сортире сидит?» Магоцци взглянул на Джонни Макларена, развалившегося на сиденье в заднем ряду. Самый молодой детектив в управлении, с ярко-рыжими волосами, веселым нравом и серьезной проблемой с азартными играми. «От тебя ничего не укроется, Джонни. Условием игры третье убийство происходит во время увеселительной прогулки на речном пароходе, конкретно на колесном. Обычно у нас несколько рейсов по Сент-Крой и по Миссисипи. Ленч, обеды, приемы, праздничные круизы в разгар сезона, экскурсии осенью. Но на этой неделе большой перерыв. До выходных в единственный рейс выходит Николет. Сегодня вечером там устраивается свадебное торжество. «Куча идиотов», — пробормотала Луиза. «Температура опустится до -10, а то и ниже. Парка будет шикарно смотреться на подвенечном платье».